Глава 26. Дева. Все происходит буквально с порога ресторана, который я приступаю и попадаю в кромешную тьму. Дверь блокируют, и у меня сразу же забирают телефон с сумочкой. Дорожка из постепенно загорающихся свечей, ведущая прямиком к одиноко стоящему столику. Я очень медленно продвигаюсь, осматривая новое заведение, в котором, как мне кажется, еще не было посетителей. Ваза с цветами, какими именно, не разобрать, но чем ближе я приближаюсь, тем отчетливее чувствую знакомый аромат. Маки. Единственный коньячный бокал, наполненный ровно на один палец. Но меня больше интересует официант в тени, держащий черную атласную ткань на подносе. Естественно, как любой девушке, мне кажется, что это довольно романтично. Такая загадочность и изысканность в одном флаконе, что уж говорить, мне приятно. Такое шоу, и все ради меня? Замечаю множество зеркал и мои отражения со всех сторон. Дорожка все еще освещается за моей спиной, и я пытаюсь вести себя, как ни в чем не бывало. Но как только официант делает шаг вперед, останавливаюсь. Руками в белоснежных перчатках он берет повязку и двигается ко мне. Я открываю рот, но так ничего и не произношу. Только успеваю краем глаза заметить, как будто нечистая сила приближается к нам. Медленно гасит дорожку из свечей. Сердце уходит в пятки. Стоит повязке накрыть мои глаза. Я чувствую, как по шее скатывается капелька холодного пота. Сомневаюсь, что дышу. «Где хозяин заведения?» Пытаюсь справиться с дрожью в голосе. «Скоро прибудет, а пока предлагаем вам присесть и попробовать напиток», — скупо отвечает официант, поправляя мои волосы, зажатые тканью. «Что, если откажусь?» Прислушиваюсь, с какой стороны он стоит и что происходит. «Вы приехали работать. Дегустируйте». Снова этот голос. Судя по звуку, как только я сажусь, он становится рядом со мной. Я шарю руками, одетыми в перчатки, пока не натыкаюсь на бокал. «Спиртное настолько ужасно, что вам пришлось меня выкрасть?» Может, излишне дерзко, но в самом деле. «Откуда такая уверенность, что я не заявлю на вас?» В ответ молчание, будто он и вовсе ушел. Но когда я тянусь убрать с глаз повязку, твердая мужская ладонь ложится поверх моей. «Не надо, вам заплатили. Работайте», — грубо чеканит тот, кто рядом. «И все же я пробую коньяк. И это бесподобно. Серьезно, богатейшая палитра вкусовых ощущений. Яркая ваниль, терпкий дуб, нотка сладкого изюма, мускатный орех и самый смак – нежная карамель. Клянусь, этот напиток заигрывает с моими рецепторами и нахально соблазняет отведать еще. Отличный букет, не отвлекающий и не настораживающий. Продолжительная игра ароматов и, как итог, прекрасное послевкусие. Рядом с моим лицом появляется ягода, по запаху это клубника. «Попробуйте», – приказывает человек. Я откусываю и чувствую, как в голове начинают взрываться фейерверки. Огоньки кружатся в немыслимом танце. «У меня сложилось впечатление, могу ли я быть свободной?» – вкрадчиво спрашиваю его. «Нам не нужна статья. Скажите свое мнение владельцу ресторана лично». В этот момент я понимаю, что у меня не остается никакого выбора. Только получать удовольствие. Телефона нет, звонить некому. Я невольно начинаю размышлять о том, кто меня украл. Он явно не дикарь, тут все со вкусом. Предположим, с моей семейкой можно готовиться к чему угодно. То есть мама, папа и Джина уже показали себя со всех сторон, и это может быть такая себе никудышная операция. Спасите деву. Именно поэтому выбрали новый ресторан. Возможно. Но нет, папа знает, что я ненавижу, когда вмешиваются в ход событий. Дальше уже веселее. Тогда кто? Мама? Сомнительно. А может, Джина? Все организовал, создал мне сказку и хочет переспать со мной. Он, конечно, в очередной раз показал себя не с лучшей стороны. Выдал намерения с потрохами, подленький мерзавец. Заставлять меня ревновать Макса. шантажировать фотографиями с другой и утверждать, что он счастлив, низко, но объяснимо. А вот Максимилиана я не подозреваю. Прошло полгода, и за этот отрезок времени, если бы у него было желание приехать, причину не надо искать. Заморачиваться с открытием ресторана ради меня? Глупости какие. Он не успеет даже фундамент построить, только если сотрудничество. И то маловероятно. «А можно мне еще?» Протягиваю пустой бокал перед собой и жду ответа, но его нет. «Хорошо. Долго еще ждать?» И снова молчание. Мои мысли плавно перетекают от ожидания к выбору напитка. Коньяк. Всегда мечтала заниматься его производством. Во-первых, этот непередаваемый запах обожженной бочки, в котором потом рождается этот благородный напиток. Во-вторых, опьянение. Не знаю, как у других, меня коньяк берет ровно на час, причем срубает незаметно, но и возвращает к жизни еще быстрее. Я ответственно могу заявить, что обожаю хороший кофе, вкусный коньяк и бодрящий клюквенный морс. 3К, как правило жизни. И все же ситуация была очень похожа на то, что произошла между мной и Джина. Я сдала его полиции в момент, когда у него было четкое ограничение по передвижению. Но так изысканно все устроить может только истинный романтик. Правда, с черным юмором. Я же не привязана, в конце концов. Снова тянусь к повязке, чтобы снять ее. «Сидите тихо. Не надо провоцировать меня», — говорит мужчина, и я вздрагиваю. «Прошу прощения, мне необходимо попить». «Коньяк не положено. Хотите кофе?» «Отличная идея. Взбодриться или умереть от сердечного приступа». «Черный устроит?» «Меня устроит, если вы прекратите балаган и оставите свои шуточки». Мой первый незапланированный выход выглядит не совсем так, как хотелось. Кофе, принесенный одним из сотрудников, на вкус как старая папироса, потушенная о мокрую тряпку. Горько, приторно и безобразно. Выплюнув жидкость обратно в стаканчик, я жду, что же произойдет дальше. Могу я позвонить? Можете, назовите номер, я наберу. Я по памяти диктую номер Макса. Знаю, что далеко, но звонить тем, кому потерял доверие, не хочу. К моему уху подносит телефон. Гудки длинные, соднящие и раздражающие. Сигнал все раздается в смартфоне, и я уже теряю надежду, как, наконец, слышу этот грубый голос. «Слушаю». Злобный лесоруб вернулся. Я даже улыбаюсь, до такой степени знакома. «Макс», сиплю я и тут же стараюсь откашляться. «Забери меня, пожалуйста». Минута молчания, тяжелое дыхание и звук проезжающих мимо машин. «Дева?» «Что тебе надо?» — резко отвечает он, и все внутри меня холодеет. «Мне нужна твоя помощь. Странная история. У меня была назначена дегустация, потом свечи, коньяк, и я заперта в ресторане», — сбивчиво объясняю ему. «А я при чем? Мне некогда слушать твои рассказы. Говори, что тебе надо». Он, судя по всему, вышел из машины. «Не знаю, зачем позвонила тебе», — отодвигаюсь от телефона. «Нажмите отбой, я поговорила». Растоптанная гордость и вера в то, что он все еще думает обо мне, исчезли. Сгорбившись, я села, сцепив перед собой руки, и начала играть пальцами, соединяя и разъединяя их. Воцарилась тишина, и я радовалась, что ни у кого нет и мысли задавать мне лишние вопросы. Из чего решила, что ему не плевать. Чисто женский вариант. Мы слепо верим в свою неповторимость, придумываем, как наши бывшие страдают, ползают перед нами на коленях, вымаливая прощение. И никто, ни одна из нас не готова к другой, занявшей наше место. Немного думаю о статье о несостоявшемся венчании и женихе. Ждать его столько времени? Зачем? Доказать себе, что ставишь цели и добиваешься? Чушь собачья. Иногда нам не подвластны несколько вещей. Нельзя быть насильно любимыми. Никого не воскресишь. И счастье нельзя заслужить, его необходимо построить. «Будете звонить еще кому-то?» — спрашивает мужчина. «Нет, благодарю. Никакая ситуация не вынудит меня вызвать Джина. Не с этих пор». «Часто рискуете?» — вызывает меня на разговор единственный человек, все еще находящийся в ресторане. «Со мной никогда так не поступали. Только неотесанный мужлан мог устроить подобное. «Не жалеете?» — внезапно спрашивает он. «О чем?» — реагирую, но как-то медленно. «Что выбрали профессию дегустатора?» «Бывали моменты. Вспоминаю о том, как попалась на удочку отца своего жениха». «Не мешает строить личную жизнь?» «Никакая работа не может мешать строить личную жизнь, если ее попросту нет. У меня нет цели заставить всех мыслить, как я. Мне кажется, или похоже на допрос». Вдали раздаются шаги. Кто-то подходит все ближе, и я стараюсь успокоить дыхание. «Я вернусь, когда вы закончите с девушкой», — нагло заявляет мой собеседник кому-то еще. Повязка слетает с моих глаз, и передо мной стоит Максимилиан, одетый в костюм тройку. «Когда мы закончим с тобой, дева?» «Есть предложение?» — спрашивает меня брюнет. Замечая мой слегка одуревший вид, заходит мне за спину. В какой-то момент он заводит обе мои руки назад, и слышится лязг защелкивающегося замка. Мои запястья скованы прохладным металлом. Вот и у меня нет ответа. «Что это значит?» — пытаясь выкрутить запястья из наручников. «Считай, что у меня ордер на твой арест», — помогает мне встать. «Священник скоро посидеет от наших выкрутасов. Я думаю, нет смысла заставлять его ждать». «То есть я должна сейчас верить на слово своему бывшему жениху?» «Нет», — вкрадчиво говорит он, становится напротив меня. «Я никогда не был бывшим. Всегда настоящим». Манит меня пальцем, чтобы придвинулась ближе. «Настоящим?» — обманчиво тихо спрашиваю его в ответ и замираю, когда его рука ложится на мою щеку. Он гладит мою кожу, наклоняется, практически касаясь губ. «И что ты предлагаешь делать?» «Венчаться. Иначе мне придется постоянно тебя воровать и устраивать разного рода незапланированные мероприятия. Имей в виду, я буду провоцировать тебя каждый день. Изводить своим присутствием». Его теплое дыхание касается моего лица. «Неужели я научилась играть в твои коварные игры? Мое сердце готово выскочить из груди. Такого быть не может. Макс собирается меня поцеловать». «Нашла в себе силы вернуться с достоинством королевы. Ты ведь знаешь, что, когда заканчивается игра, все шахматы падают в одну коробку». Он повторяет слова, сказанные мне в гневе, совсем другим подтекстом. «Знать бы раньше, что никто из нас не виноват». «Я обожаю тебя», — мне кажется, ему безразличен мой ответ. «И я люблю тебя, дева. Насколько банально будет спросить, выйдешь ли ты за меня? Хотя я лучше поступлю как дикарь, неотесанный мужлан, коим ты меня назвала». Решительно наклонившись еще ближе, Макс впивается в мои губы, заставляя забыть обо всем, кроме него. «Ты пахнешь коньяком своего производства», — шепчет он около моего рта. «И как тебе?» «Пойдет», — смеется он, продолжая меня целовать. Я не знаю, как надо любить человека, чтобы простить. Чувствовать его боль, отчаяние и волнение. Но уверена в том, что мы больше никогда не разочаруем друг друга. Не заставим чувствовать виноватыми и не отпустим. Нам не нужен договор для счастья. Только он и я.